Глава 30. А Рахиль, видя, что не может родить Иакову ребенка, завидовала сестре. «Дай мне детей», — говорила она Иакову, — «или я умру». Но Иаков, рассерженный, отвечал ей: «Что я, Бог, который не дает тебе детей? Вот Валла, моя рабыня», — сказала Рахиль, — «живи с ней. Пусть родит ребенка мне на колени. Хотя бы через нее, но у меня будут дети». И Рахиль отдала ему в наложницы свою рабыню Валлу. Иаков стал жить с Валлой, та забеременела и родила ему сына. «Бог рассудил нас», — сказала Рахиль. «Он услышал мою мольбу и дал мне сына». И она назвала мальчика Дан. А Валла вновь забеременела и родила Иакову еще одного сына. «Судом Божьим состязалась я с сестрой», — сказала Рахиль, — «и одолела ее». И она дала мальчику имя Нефалим. Тем временем Лия, подумав, что детей у нее больше не будет, отдала Иакову в наложницы свою рабыню Зелфу. Зелфа родила Иакову сына. «Удача», — сказала Лия, — и дала мальчику имя Гад. Зелфа родила Иакову второго сына. «Счастье», — сказала Лия, — «счастливицей назовут меня женщины», — и дала мальчику имя Асир. Как-то раз в пору жатвы пшеницы Рувим нашел в поле мандрагоры и принес их своей матери Лии. Рахиль попросила Лию: «Дай мне мандрагоры, которые нашел твой сын». «Мало тебе, — сказала Лия, — что ты у меня мужа отняла. Теперь хочешь получить мандрагоры, которые нашел мой сын?» В эту ночь пообещала ей Рахиль: «Муж будет спать с тобой в обмен на эти мандрагоры». И вот вечером, когда Иаков вернулся домой, Лия вышла навстречу ему и сказала: «Иди ко мне. Я откупила тебя у сестры за мандрагоры, которые нашел мой сын». В ту ночь Иаков спал с Лией. И Господь внял ее мольбе. Она вновь забеременела и родила Иакову пятого сына. «Это, — сказала Лия, — Бог воздает мне за то, что я делила мужа со своей рабыней». И она дала сыну имя Иссахар. Снова забеременела Лия и родила Иакову шестого сына. «Щедро одарил меня Бог», — сказала она. «Уж теперь-то муж станет превозносить меня, ведь я родила ему шестерых сыновей». И назвала сына Завулон. Потом Лия родила дочь и назвала ее Диной. Но и о Рахиле вспомнил Бог, внял ее мольбе и сделал ее утробу плодоносной. Рахиль забеременела, родила сына и сказала: «Бог избавил меня от позора». Она дала сыну имя Иосиф и попросила: «Пусть прибавит мне Господь еще одного сына». После рождения Иосифа Иаков сказал Лавану: «Позволь мне вернуться домой, на родину, вместе с детьми и женами, ради которых я работал на тебя. Сам ведь знаешь, сколько я на тебя работал». «Окажи милость, послушай», — сказал ему Лаван. «Мне открылось, что благодаря тебе со мною благословение Господне. Скажи, какую ты хочешь плату?» «Сам знаешь», — отвечал Иаков, — «как я на тебя работал, какими при мне стали твои стада. Немного было у тебя скота, когда я пришел, а теперь сколько. Вот как Господь благословил тебя с моим приходом». «Но на свою-то семью мне когда работать?» «Так скажи, какую ты хочешь плату?» — спросил Лаван. «Мне ничего от тебя не нужно», — отвечал Иаков. «Я готов и дальше пасти и стеречь твой скот, но с одним условием. Давай обойдем сегодня стада, чтобы ты забрал оттуда всех крапчатых, пятнистых и черных овец, а также пятнистых и крапчатых коз. А впредь такие животные будут моей платой». Тебе легко будет проверить мою честность. Отныне, если ты придешь посмотреть, что я взял себе в качестве платы, и найдешь у меня козу без крапинок и пятен, или овцу, которая не будет черной, считай, что они у тебя украдены». «Договорились», — сказал Лаван. «Будь по-твоему». И в тот же день Лаван отобрал всех пестрых и пятнистых козлов, всех крапчатых и пятнистых, то есть с белыми отметинами, коз, всех черных овец, отдал их своим сыновьям, и те удалились от Иакова на 3 дня пути. Иаков пас оставшийся скот Лавана. Он взял свежие ветки тополя, миндаля, платана и содрал с них полоски коры, обнажив белую древесину. Ободранные прутья он положил в поилки, откуда пьет скот, чтобы козы смотрели на эти прутья, когда приходят пить. А как раз в это время у них бывает случка. Так как козы во время случки смотрели на полосатые прутья, то козлята у них рождались пестрыми, крапчатыми и пятнистыми. А овец Иаков ставил особняком и поворачивал их так, чтобы они смотрели на пестрый и черный скот из лавановых стад. Теперь у Иакова появились собственные стада, и он держал их отдельно от стад Лавана. Когда бывала случка у крепких животных, то Иаков клал прутья в поилки у них перед глазами, чтобы они совокуплялись около этих прутьев. А когда случка бывала у хилых животных, тогда он прутьев не клал. Так хилый скот доставался Лавану, а крепкий — Иакову. Иаков сделался настоящим богачом. У него появились стада овец и коз, рабыни и рабы, верблюды и ослы.